Потолочные перекрытия тоже были сантиметров 30 толщиной, а то и больше, но не выдержали. Страшно представить, какая сила могла разрушить оболочку коридора на такой глубине. Но нас теперь пугала вовсе не мощь минувшего катаклизма. Пока я изучал трещины в полу, Костик с Вандемейером пытались протиснуться между бетонных плит, перегородивших проход. Или хотя бы посветить фонариками, разглядеть, что там. Наконец Костик вынес вердикт. «Глухо, не пройдемо». «А по карте проход в порядке», – пробубнил Вандемейер. Он и сам, конечно, понимал бессмысленность этого замечания. Какая разница, что на карте? Но теперь нам нужно было искать новый путь. Я карту не изучал, но по поведению спутников догадывался, что у нас есть и другие варианты. «Эй, следопыты!» – окликнул я. «Хватит топтаться!» «Костик, доставай карту, смотри, что там еще для нас приготовлено!» Костик неловко левой рукой вытащил пакет из внутреннего кармана плаща и протянул мне. «На, сам дивись!» «Да я не хочу сам! Я там ничего не пойму!» «Вандемейер, вы разбирались по этой карте!» Дитрих присел рядом со мной, повернулся так, чтобы свет его фонаря падал на карты, и развернул лист пошире. Теперь этот прямоугольник плана, который был вывернут наружу и которым руководствовались до сих пор, стал бесполезен, и Рыжий показал мне несколько соседних участков. «Нет, слепой, посмотрите. Если что-то случится с нами, вам все равно придется самому вникать. Давайте лучше сразу». «Да ничего с вами не случится». «Смотрите». Дитрих был непреклонен. «Мы вот здесь. Сейчас вернемся к перекрестку и свернем». «Куда, Костик?» «Думаю, этот ход предпочтительней». «Отож». Я старательно попытался разобраться. Предпочтительный вариант почти сразу выходил в лабиринт квадратиков, прямоугольничков и кружков, каждый из которых оброс пометками, как днище старого парохода раковинами. У меня сразу заболели глаза, но я старательно просадил траекторию, по которой смещался твердый, но сухой палец Вандемейера. Коридоры, анфилады небольших залов, потом выход на большой перекресток, от которого расходятся несколько коридоров. Здесь палец остановился. А дальше? Дальше будем смотреть на месте. Вот эти галереи наверняка выводят наружу. А это что? Железнодорожная ветка? Под землей? Узкоколейка, возможно. Дитрих пожал плечами, и свет фонаря заплясал по развернутому листу. «Но я бы не стал рассчитывать, что нас подвезут. Вы же видите, в каком состоянии лифты». «Ну ладно». Я снова проследил траекторию, по которой палец Дитриха стремился к свободе. Сосчитал повороты и перекрестки. «Ладно, идем». Мы двинулись в обратном направлении. Снова прошли мимо лестничного марша. Я старался не глядеть на ступени. Костик душераздирающе вздыхал. На перекрестке мы повернули вправо. Теперь наш путь шел по широкой галерее, которую назвать коридором язык не поворачивался. Если безвременно почившие лифты в самом деле должны были доставлять сюда танки, так эта трасса вполне позволяла бронетехнике двигаться своим ходом. Однако вряд ли здесь бывало оживленное движение. Пол остался гладким и ровным. Гусеницы его не тревожили, это очевидно. Освещение здесь сохранялось лишь кое-где, и большая часть тоннеля оставалась в тени. Мы миновали несколько перекрестков, наш путь пересекали подземные галереи, такие же широкие, как этап, по которой мы шагали. Под стенами местами попадались нагромождения круглой формы. То ли холмики грунта, то ли остатки какого-то строительного материала. Здесь было на редкость тихо, удары подошв о бетон отдавались гулким эхом. И чем дальше, тем невыносимее делалась эта тишина. Хотелось топать погромче, кричать или хотя бы анекдоты что ли рассказывать. Неправильная тишина, непривычная. Это только усугубляло тягостную обстановку. В уши будто ваты напихали, мне постоянно хотелось глотнуть. Первым не выдержал Дитрих. Наверное, ему тоже было невмоготу терпеть странную тишину. «Знаете», – он заговорил в полголоса, но слова прозвучали странно гулко. «Но я уверен, что мы вскоре отыщем выход». «Хм, я тоже уверен». Я с готовностью включился в разговор. «Нет, я имею в виду вот что. Контролер, он же недавно обосновался в том месте. Значит, откуда-то пришел». «А может, він останній? Жило їх багато. Потім один одного поїли, а цей залишився». «Костик, мислі позитивно». «Ну, I'll be back». «Нет, я к тому, что, по-моему, контролер был молоденький и пришел совсем недавно». «Да», – встрял Вандемейер, – «я полагаю, кости в его логове принадлежали существам другой породы». Возможно, прямоходящие гуманоиды. Но у меня нет уверенности, я не специалист. И мы их здесь встретим, гуманоидов. Все тут же притихли. Ладно, ответ принимается. Сталкера Петрова ученые расспрашивают. Вот вы, говорят, зону исходили, все изучили как следует. Какие породы мутантов вы знаете? А он говорит, есть три основные породы. Съедобные, после которых живот болит. Съедобные, после которых живот не болит. И еще те, которых на вкус не пробовал. Опа, пришли. Дорогу нам перегородила своеобразная баррикада. Нагромождение кусков бетона с торчащими арматурными прутьями. Балки, пластиковые бутылки, смятые канистры. Консервные банки и тому подобный хлам. Груды мусора были будто спрессованы, зазоры между крупными кусками забиты мелочевкой. Как если бы щели законопатили нарочно. Арматура сцепилась, и кое-где толстые прутья даже были заплетены мягкой алюминиевой проволокой. Куча доходила до самого верха и перегораживала туннель полностью. «По-моему, это...» Вандемейр замялся. «Это сооружение рукотворное?» «Ага, гуманоиды зробили». «А другие пути есть?» – поинтересовался я. Мне по-прежнему не хотелось вникать в карту подземелья. Здесь я полагался на спутников. «Вот эти проходы, которые мы миновали, куда они ведут?» «Налево, в большой зал», – ответил Дитрих. «Через зал можно выйти в другой сектор, там тоже...» «Навещо нам зал? Там сволота мелкая», – напомнил Костик. «Оті пацюки шкідливі». «А направо?» «А справа ничего нет. Помещения поменьше, тупики, может склад какой-то». «Та не треба нам туди». Костик едва не конючил. «Вихід вже прямо. Ми ці дрібниці розберемо і прийти зможемо. Хлопці, ви чого?» «Впереди может и выход, но только до него еще шагать и шагать», – заметил я. «А эту баррикаду явно кто-то складывал. Значит, нам придется этого кого-то миновать. Ох, не нравится мне это сооружение». Костик тяжело вздохнул, подошел к куче, подергал за торчащую арматурину, потом ухватился покрепче и сделал шаг по наклонной стене. Из-под его ног посыпался мусор. «Костик, погоди!» – позвал я. «Ты чего?» «Як чего? Там, диви, скинути пару кирпичів і проліземо. Не може і більше тут. Сліпий, ну от не може й годі. На волю треба. Та й спина болить». «А що у тебе со спиной? Ти же в руку і в бок ранен, а спина чого?» «Не знаю, що там. Учора почалося. По-перше, я не помітив, бо руку сильніше відчував, а зараз ніби вогнем палить». «Так, а ну быстро сюда», – скомандовал Дитрих. «Снимайте верхнюю одежду. Живо, живо, живо!» «Конечно, Костик, он ведь железный человек, терминатор, андроид. Если пожаловался, значит, в самом деле больно». Вандемейр обернулся ко мне. «Видите ли, когда я его осматривал, думал, там обычная ссадина. Но если до сих пор так болит... Костик, мне долго ждать?» Терминатор покорно слез, скинул плащ, куртку, задрал рубаху и обернулся спиной к свету. Хорошо, еще лампа здесь была достаточно яркая. Я глянул и присвистнул. Похоже на огнестрельную рану. А Вандемейр не свистел. Он сноровисто распаковал контейнер на поясе, протер руки салфеточкой и стал ощупывать края раны. Костик только вздыхал, но я понял, что ему очень больно. «Как же так можно?» – буркнул Рыжий. «Там пуля». «Та звідки там? Чи ви у мене також стріляли, Вандемейр? Не чекав я від вас, бо ви ж європеєць, культурна людина». «Он еще шутит. Рикошетная, догадался я. Костик, ты чего? А если заражение? Надо же было сразу». «Вряд ли заражение», – Дитрих уже бренчал инструментами. «Пуля засела под кожей. Если бы заражение, то опухоль выглядела бы иначе. Внимание!» Я поспешно отвернулся. Ничего не могу с собой делать. Чувствительный я. Даже не знаю, как бы контролера резал, когда б на трезвую голову. «Ох!» – выдохнул Тарас. «Не двигайся. Так, теперь пластырь. Готово, одевайтесь». Я обернулся. Дитрих протягивал терминатору смятый кусочек металла. «Хороший у нас хирург. В Африке на неграх тренировался. Сразу видно. Вот вам Костик на память, лучше любого артефакта». «Однажды сталкера Петрова ранили в перестрелке», – проникновенно произнес я. «Ну и что? Что там дали?» Тарас заинтересовался. «Не знаю, дальше я еще не придумал». «Трепло ты, слепый! А ну, ворушись, разбирай завал! Спочатку ті залізяки тягни, ну, а потім оці!» Чтобы проделать под потолком лаз, сквозь который можно было миновать баррикаду, нам потребовалось минут 20, не больше. Кем бы они ни были неведомые строители, руки у них явно росли из задницы. Очень уж непрочно все держалось. Самой большой проблемой оказалась не собственно работа, а опасность, что когда мы будем пролезать в дыру, вся эта хрень поползет под ногами. Разъедется, обрушится и погребет нас под обломками. Высота же не маленькая, 4 метра, а то и больше. Какой смысл громоздить такую гору, если она настолько непрочная? Баррикада дышала и проседала под ботинками. Очень неприятное ощущение. Так что, когда мы спустились к подножию по другую сторону, все вздохнули с облегчением. За себя, по крайней мере, я ручаюсь, вздохнул. А потом глянул вдоль туннеля. Ой-ой-ой. Вдалеке, скупо освещенная мигающими тусклыми лампами, виднелась еще одна баррикада. Ничуть не уступающая той, что осталась позади. Бег с препятствиями по-пластунски. Нет такого вида спорта в олимпийской программе. Но делать нечего, мы двинулись к новому барьеру. А в самом деле интересно, что сделал сталкер Петров, когда его ранили в перестрелке? «И что це воно? Навищо?» Костик двинулся к подножию нового препятствия, закидывая автомат за спину. Я прекрасно понимал его раздражение. Левой рукой работать неудобно, все кажется непривычным. Да еще наш терминатор, небось, переживает, привык быть самым ловким. «Тш-ш-ш!» Вандемейр вскинул руку, призывая к тишине. Мы с Тарасом послушно замерли. Я медленно огляделся. Никого и ничего. Тогда я глянул на Дитриха. Тот уставился в свой хитрый радиоприборчик. «Вандемейр!» Шепотом позвал я. «Вы что, опять за свое?» «Я поставил на прием», – так же тихо ответил Рыжий. «Здесь что-то есть. Или кто-то. Там, дальше по галерее, за этой стеной. Не волнуйтесь, я только на прием».